Медитация на любовь к себе. Найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Сядьте поудобнее. Не обязательно садиться, скрещивая ноги. Вы можете сесть на стул, на край кровати или дивана. Важно, чтобы ваша спина была прямой, а тело расслабленным. Закройте глаза. Положите ладони на колени. Сделайте глубокий вдох и плавный, медленный выдох. Еще один глубокий вдох. И с выдохом отпустите страхи и напряжение. Почувствуйте спокойствие. Еще один глубокий вдох. И медленный, плавный выдох. Направьте свое внимание внутрь себя, внутрь своего тела. Почувствуйте его. Почувствуйте свои стопы, голени, икры. Почувствуйте свои колени, бедра. Полностью расслабьте свои ноги. Расслабьте живот и все внутренние органы. Расслабьте поясницу и спину. Расслабьте грудную клетку, плечи. Почувствуйте свои предплечья, кисти. Ощутите каждый пальчик на своих руках. Переместите внимание в горло. Расслабьте шею. Затылок. Разомкните челюсть. Расслабьте губы, щеки, глаза. Точку между бровей. Полностью расслабьте лицо. Осознайте свое тело расслабленным. Отправьте сигнал расслабления в мозг и прислушайтесь на мгновение к тишине. А теперь положите правую руку на свое сердце и почувствуйте, как оно бьется. Осознайте его стук прямо сейчас. Представьте, как ваше сердце начинает светиться теплым белым светом. И этот свет постепенно заполняет вашу грудную клетку и все ваше тело. Этот свет — поток любви, который уже есть в вас. И он безграничен, потому что вы и есть любовь. Вы совершенны и безупречны. Почувствуйте это тепло внутри себя. Это чувство любви к себе. А теперь повторяйте за мной. Я люблю себя. Я ценна. Я важна. Я достойна любви. Я достойна всего самого лучшего. Я прекрасна. Я выбираю себя. Я люблю себя. Я самое важное, что есть в моей жизни. Моя любовь внутри меня. Я позволяю ей быть. Я прощаю себя за все, что было. Я прощаю себя за ошибки прошлого, за чувство вины, за обиды. Я выбираю жить в настоящем, здесь и сейчас, с огромной благодарностью и любовью к своему опыту. Я люблю себя. Я выбираю себя. Я благодарю себя. Мысленно улыбнитесь сейчас своему внутреннему свету и почувствуйте, как любовь, зародившаяся в сердце, окутывает вас целиком. Она бесконечна, безусловна и безгранична. Просто почувствуйте ее. Вы достойны любви. Вы нужны. Вы важны. Позвольте этой любви быть. Примите себя такой, какая вы есть. Вы уже совершенны. А сейчас обнимите себя двумя руками крепко-крепко. Обнимите себя как самого любимого человека. Ведь любовь к другим людям начинается с себя. Создайте новый контекст по отношению к себе через любовь, принятие и благодарность. Я принимаю вас. Я люблю вас. Я благодарю вас за эту практику.